Осветите-ка больше лицо его. Так, вот так. Да он же, он! Воскликнул, наконец, уверенно пан полковник. Видел раз и узнал. Нет сомнения, что он. Да кто же, кто? Заинтересовались все. Да прозвище забыл. Но какое-то чудное. Не то Мазыла, не то Репа. А года 4 назад. Так-так, года 4, не больше. Приезжал он в лагерь наш королевским послом. Привозил тетери гетманские клейноды. Но мы не приняли их, конечно, от такого молокососа. Возили же нам прежде эти клейноды почтенные сановники польской короны. А теперь вдруг явился свой брат почти безусый, ну и прогнали. Да, немного же ты сообщил, друже, махнул седыми усами дед. Ну, сколько знали, столько и знаем. Помогите-ка теперь, прикройте его другой киреей и отнесите в хату. Там на полу ему будет отлично и просторно. Больного понесли в хату. Галина с подругой опередили это шествие и успели постелить на полу два мягких коца, закрыть их рядном, а под бока и голову намостить подушек, после чего торопливо ушли в темные сени и притаились там, желая хотя украдкой взглянуть на умиравшего. Им удалось это, когда отворилась дверь в хату и передовой полей поднял высоко фонарь. «Ой, какой молоденький!» — сплеснула руками Галина. «Краснощекий да чернявый, как жук!» — прыснула тихо Арыся, спрятавшись шаловливо за плечо подруги. «Как краснощекий! Белый, как полотно! Бледный, как смерть!» «Да ты про кого?» «Ну, про того, что понесли!» «А я про того, что фонарь держал!» — рассмеялась неудержимо Поповна. «Цыть!» — испугалась даже Галина. «Облают!» «И как-таки не грех? Паныч умирает, а ты хохочешь!» Но Арыся еще пуще рассмеялась и во избежание скандала удрала из сеней во всю прыть. Долго возился у постели больного дед. Перевязывал ему раны, прикладывал к ним какие-то листья и свои снадобья. Между тем тело юнака теперь уже не только было тепло, но начинало гореть. У больного, видимо, развивалась горячка. Управившись, дед попросил гостей отдохнуть. На душистом сене, под навесом в саду, был разослан для них ковер и подушки. «Девчата мои покараулят его ночью. По очереди. И коли что, меня известят. А то я и сам буду наведываться», — сообщил о своих мероприятиях дед, провожая гостей. Галина, посланная им, робко вошла первая в светлицу. Больной, забинтованный, одетый в белую сорочку, лежал на подушках неподвижным пластом. Он был прикрыт под руки сероватым рядном. В головах у него теплился высоко на полочке каганец. Мерцающий свет его слабо освещал хату, погружая углы ее во мрак, и падал лишь светлым пятном на лицо умирающего. Теперь оно при этом освещении, оттененное разбросанными по подушке прядями темной чупрыны, казалось еще бледнее, еще прекраснее. Особенно рельефно выделялись на нем из-под смело очерченных бровей изящнейшие овалы сомкнутых глаз, опушенные почти черными дугами. Галина долго стояла у печки, не шевелясь и не отводя глаз от больного. Если бы не легкие тени, пробегавшие иногда по этому неподвижному, прозрачно-восковому лицу, она бы приняла его за мертвеца. И то в минуты полного оцепенения больного у девчины пробегала по спине дрожь,